Глава 12. Ангелина. «Мне пора», — выпалила я на одном дыхании. Сергей что-то сказал мне, но я уже шла в сторону дома, стараясь не думать о плохом. «Все хорошо, все правда хорошо, все в порядке», — успокаивала я себя. Вот только ничего хорошего не происходило. В воскресенье Лилька позвонила мне и почти 2 часа верещала в трубку, как ей понравилось у Аси, с каким красивым парнем она там познакомилась. Он учился на 2-м курсе, занимался плаванием, а еще у него была своя машина. Последний пункт особенно волновал Лилю. Ей казалось это чем-то крутым. Денис, так звали студента, пригласил Лилю на свидание. В следующие выходные, и она была в жутком предвкушении их встречи. Подписалась на него во всех соцсетях, пролистала ленту почти за год, просмотрела всех, кто ставил лайки и кому он ставил лайки. Энтузиазма в Ильиной было хоть отбавляй. Она с такой прытью не училась, как увлеклась этим едва знакомым парнем. С одной стороны, я радовалась за подругу, но с другой переживала. Мне хотелось, чтобы рядом с ней был кто-то очень хороший, добрый и светлый, чтобы он защищал ее от всех бурь, обнимал в трудную минуту и заставлял улыбаться. А какой этот Денис, я не знала. Правда, когда начались занятия, мне уже было не до нового знакомого Лильки. Дава снова нарисовался в моем радиусе. В понедельник он пришел к нам в класс, нагло уселся напротив меня и достаточно громко пригласил в кино. Я бы, может, и согласилась, но после уроков должна была идти на допы с репетитором по-русскому, поэтому пришлось любезно отказаться. На это я получила грустный вздох со стороны Саши и завистливые взгляды одноклассниц. Во вторник Дава подловил меня в коридоре и всучил швейцарский шоколад в железной коробочке, фисташковый. Я сразу вспомнила субботу и мороженое. Решила, что это Яр рассказал другу про мой выбор. Разозлившись, я отказалась брать подарок. Сказала, что не люблю горький, а передаривать не хочу. Саша и в этот раз дружелюбно мне улыбнулся. Он 5 минут рассказывал об их тренировках, предстоящем матче и будущей фотосессии, совмещенной. После мартовских праздников мы должны были идти в парк, чтобы сделать фотографии на выпускную виньетку. В среду Саша подсел к нам с Лилькой в столовой. Теперь мы приковали внимание уже всей школы. На меня открыто косились девчонки разных возрастов. Кажется, кто-то нелестно шептался. «Что ты делаешь сегодня? Не хочешь вечером сходить в кафе?» — запросто предложил Дава. Лиля заулыбалась, тайком поглядывая в мою сторону. Ей явно нравилось повышенное внимание. Меня же оно раздражало. Я привыкла жить в своем ритме, а сейчас ощущала какое-то давление, будто вот-вот упаду лицом в грязь. «Не получится», — мягко ответила я. Другой бы уже отступил, но Саша, казалось, не слышал моих отказов. «Совсем?» Его притягательная улыбка должна была свести меня с ума. Девочки вокруг превращались от нее в лужицы, но у меня создавалось ощущение, будто она фальшивая. И вообще, все эти приглашения, подарки вызывали недоумение. Так не бывает. Упрямо крутилось в голове. И только я планировала ответить, как мой взгляд привлекла фигура в проеме буфета — Громов. Он зашел в окружение нескольких ребят. Они о чем-то говорили, но Яр, как и всегда, казалось, пребывал не здесь. Его глаза все такие же глубокие и холодные, словно волны, которые могли накрыть в любой момент и затянуть в свою бездну, отражали таинственность. Всего на миг, достаточно короткий, как яркая вспышка, мы пересеклись с этим мрачным парнем взглядами. Мое сердце почему-то волнительно затрепетало, и я тут же отвела взгляд, ощущая, как перехватило дыхание. Это был не страх и не раздражение, я не знала названия этого чувства. «Ангел!» — напомнил Дава о своем присутствии. «У меня репетитор, не получится», — довольно резко отказалась я. Однако Сашу мой отказ не остановил, потому что уже в четверг он притащил мне огромного белого медведя, вызвав очередные разговоры у одноклассниц. Я видела, с каким недоумением смотрела Ася на этого косолапого. И пусть никто ничего не говорил, но я была убеждена, за спиной они шептались. «Божечки!» — пропела Лилька. «Какой он милый!» «Медведь?» — не поняла я, не представляя, что делать с игрушкой. Как и букет, мне не хотелось относить этот подарок домой. Что-то у меня вызывало сопротивление во внимании Саши. «Нет, Дава». «А, слушай, почему ты не соглашаешься? Хватит цену набивать. Он же может передумать», — сказала вдруг Лиля. Мы перешептывались на обществознании. Юлии Витальевне, молодому педагогу, было сложно держать дисциплину в классе. «Я похожа на девушку, которая набивает себе цену?» Вскинув бровь, поинтересовалась я. «Сейчас да, скажу по секрету». Ильина еще больше понизила голос. «Даже Ася мечтает о таком внимании, в котором купаешься ты. У нее же жених». «И что?» — удивилась Лилька. «Откуда ты знаешь?» «Ну...» — Ильина помялась. В груди у меня все сжалось в очередной раз, подкралось чувство страха. На этой неделе они вместе с Асей несколько раз выходили в коридор и болтали на переменах. Создавалось впечатление, словно Якова пытается втереться в доверие к моей лучшей подруге. Но я не верила в ее искренность. «Ну?» «Вчера...» Она приглашала вечером погулять с девочками, и я пошла. «Понятно», — тихо выдохнула я. «Она классная на самом деле», — воскликнула Лилька. «И она тоже не понимает, чего ты мнешься. Вы обсуждали меня с ней?» «Абрамова», — обратилась ко мне учительница по обществознанию, и я поняла, что слишком громко воскликнула. Стало не по себе. Спрятаться бы под парту, а лучше надеть на голову пакет. «Простите», — промямлила я и отвернулась. «Лин, ты чего?» Лилька ущипнула меня под ребром, но я лишь дальше отодвинулась от нее. Желание продолжать разговор пропало. Мне всегда казалось, что мы можем доверять друг другу, все, включая самое сокровенное. А Ильина не постеснялась за моей спиной сплетничать. И о чем? О моих отказах Саше. Отвратительно. После уроков Лиля постаралась сгладить возникшие углы между нами. Она пригласила меня сходить в кино вечером. Наверное, надо было согласиться, улыбнуться, забить на происходящее. Вот только я почему-то не могла. «Прости, я обещала Вадиму помочь с уборкой», — соврала я и ускользнула из школы, забыв на подоконнике медведя. А когда на следующий день я зашла в кабинет, плюшевой игрушки уже не было. Она пропала. И я почему-то облегченно выдохнула. Остаток февраля, к моему удивлению, прошел гладко. Мы с Лилькой даже вновь сблизились. Она притащила мне в подарок книгу, которую я давно хотела купить, и выдала самую обаятельную улыбку. Ко всему прочему, и Аси не было на уроках. Кажется, она заболела. Без нее атмосфера в классе, да и в целом, разительно изменилась. Одноклассники стали чаще между собой общаться, меньше выкидывать злых шуток в мою сторону. Хотя, может, это просто плод моего воображения. Такого варианта я не отменяла. Дава тоже вдруг пропал с радаров. Нет, я замечала его. Мы здоровались, обменивались короткими фразами из серии «Как дела?» или «Погода хорошая», затем прощались. Оказалось, что «Авангард» усиленно готовился к какому-то матчу, который должен был пройти на выезде 9 марта, и тренер загрузил своих игроков по полной программе. Исключением стало 7 марта, день, который мне вообще не понравился. Мальчишки после уроков собрали нас и выстроились в ряд. Их было на 3 человека меньше, чем девочек. В руках они держали разноцветные пакеты с подарками. Ася в этот день тоже была. Она вырядилась в белое короткое платье, а сверху надела черный строгий пиджак. Пшеничные волосы струились по плечам легкими кудрями. Парни не могли оторвать от нашей королевы глаз. И не только они. Лилька так и охала мне на ухо, как классно выглядит Якова, вот бы ей тоже так одеться. Одноклассники стали нас поздравлять, у них был список, кто и кому дарит подарок, всем дарили по очереди. Вообще, обычно из этих поздравлений не делали такого представления, но в этот раз праздник выглядел немного странно. «Вау!» — воскликнула Лилька, заглянув внутрь пакета. Там был набор косметики, всякие корейские маски. Ей подарок вручил Мухин. Довольно симпатичный парень с копной темно-каштановых волос, закрывающих ему лоб. Помню, в 9-м Ильина по нему сохла, пока не узнала, что Жорик встречается с девочкой из 11-го. После она разочаровалась и зареклась больше не смотреть в его сторону. В целом, удивительно, конечно, что Мухин выбрал не подружек Аси, а Лилю, он же ее отродясь не замечал. «Да, прикольно», — улыбнулась я, заглянув внутрь. «Надо будет все попробовать», — с энтузиазмом говорила Лиля, пока я ждала своей очереди. Однако время шло. Девочки получали подарки, но ко мне никто не подходил. Когда Вова, у него было 2 последних пакета, раздал их девочкам, у меня под ребром неприятно кольнуло. «Так», — спохватилась классная, — «а Ангелине?» «Что?» Мальчишки заохали, пошли к шкафу, где у них хранились пакеты. Они там минут 5 рылись, будто в самом деле искали, хотя я понимала, что для меня просто ничего не купили, забыли. И пусть я особо не ждала подарков, однако мне вдруг стало до слез обидно. «Простите», — выпалил Мухин, — «мы, видимо, неправильно посчитали». «Да как же это?» — воскликнула классная. — Совсем с математикой, что ли, не дружите? Как можно не посчитать одноклассницу? — Да так получилось. Мы в суматохе и спешке брали, видать, попутали. Ангелин, ты прости. Мы это завтра чего-нибудь придумаем, — блеяли одноклассники. — Ничего страшного, — отмахнулась я, выжимая из себя улыбку. — Ты и так красивая, — поддакнула подружка Аси, и все, как по команде, закивали в качестве поддержки. Мне ничего не оставалось, кроме как подыграть этому шоу. Да и Лилька неожиданно вытащила из пакета половину масок и вручила их мне. Мол, один на двоих тоже хорошо. Я была благодарна ей за поддержку, но что-то мне подсказывало, ошибка произошла не случайно. Когда мы все вместе вышли из кабинета, девчонки несли с гордо поднятыми головами эти разноцветные подарочные пакеты. Они были у всех, и каждая нет-нет, да поднимала его в воздухе. Что-то радостно говорила, даже Лилька от меня отошла, потому что впереди девчонки обсуждали маску-панду, которую планировали использовать сегодня вечером. И только я одна плелась в конце, без подарка и повесив нос. Погрузилась в свои мысли и не заметила, как врезалась в чью-то грудь. Подняла растерянно голову, а передо мной — Громов, хмурый под стать своей фамилии. «Извини», — прошептала я, сжав крепче лямку рюкзака. «Витать в облаках меньше надо», — буркнул недовольно он. «Только этого весельчака не хватало». «И так тошно. А то со ступенек еще навернешься». «Спасибо за совет», — съязвила я в ответ, обошла его и двинулась в сторону лестницы. «С наступающим!» — неожиданно прилетело мне в спину. Я остановилась, оглянулась, но Ярослава уже не было. «Не парень, фантом».